Глава 19. На сцене Жасмина одинокий тромбонист исполнял соло. Лягух, известный также как Альфред, получил свое прозвище не за маленький рост или сиплый голос, но за звуки, которые извлекал из тромбона, нечто среднее между кваканьем и трубным гудком, на которые, по его утверждению, он вдохновился ночной заводью в родном Новом Орлеане. Раздувая щеки, он играл сегодня печальную мелодию с длинными тягучими нотами. В заведении было меньше людей, чем обычно. Побочный эффект неспокойной обстановки в городе. Владелец джин уныло мялся среди своих официантов и не сводил глаз с двери, надеясь на новых клиентов. «Что ж», — мрачно подумала Фатима, — «у них есть я». Она не помнила, как решила сюда прийти. После того, как полиция и дворцовая стража нашли ее среди горящих топиаров, события сливались в размытое пятно. Она помнила, как отдала треснувшую золотую маску Хадие, потом она убрела прочь с единственной мыслью в голове — превращение сети в джиннию. Нет, была еще одна. Сети, пытающаяся ее убить. Когда Фатима закрывала глаза, она снова видела этот нечеловеческий взгляд, остававшийся безжизненным, пока сети ее душила. Она должна бы чувствовать слабость, злость, боль. Но Фатима чувствовала онемение. И в этом оцепеневшем состоянии она оказалась здесь. «Тебе бы лучше притормозить», — Фатима повернулась на голос. Через стол от нее сидел Бенни. Его серебряный корнет молчаливо лежал между ними. Он хмуро посмотрел на ее стакан. «Тебе бы чего серьезного выпить, чтобы утопить тоску? Сарсапарель ни черта не помогает». «С листьями мяты и чаем», — пробормотала она. «Должно быть, тот еще вечерок». Окинув ее взглядом, он покачал головой. Фатима опустила взгляд на свой костюм, с пропалинами и прорехой на плече. Котелок она тоже потеряла, и ее короткие черные кудри обвисли засаленными прядями. «Те еще две недели, Бенни». «Работа или личная жизнь?» — он опрокинул стакан. «То и другое». Фатима прикончила свой коктейль и махнула бармену принести еще. «Это хуже всего. Как-то с мисс Бедой связано. Вы двое поссорились?» Фатима чуть не рассмеялась, ее глаза метнулись к двери. Какая-то ее часть захотела, чтобы в нее вошла сети в обычном своем возмутительном платье. Будто это заставит произошедшее сегодня испариться. «Каждый раз, когда я и моя леди ругаемся, — поделился Бенни, — кажется, что весь мир в огне. Никто и ничто не может причинить нам боль так, как мы друг другу». Фатима сдержала желание спросить, превращалась ли его леди в семифутовую джинию и пробовала ли сломать ему шею. «И тогда я пытаюсь вспоминать хорошие времена», — сказал он, — «чтобы эта драка нас не сломала. И, конечно, мы снова сходимся, как дождь с землей». «У твоей леди есть от тебя секреты, Бенни? О себе?» Он приложил палец к кончику носа. Фатиме понадобилось мгновение, чтобы уловить его мысль, затем она потерла собственный нос, и на пальцах появилась сажа. «Обычно секреты, которые мы храним в самой глубине сердца, не для того, чтобы делать другим людям больно», — сказал он. «Я не говорю, что не делаем, но не специально. Эти глубокие секреты, мы их прячем, потому что боимся, что подумают другие люди. Как они могут нас осудить, если узнают? И больше всего мы боимся осуждения тех, кому отдали свое сердце. Опять же, у всех есть секреты. Могу поспорить даже у тебя». После этих слов он уткнулся в свой стакан. Бенни хватало вежливости, чтобы оставить ее наедине с мыслями, пока тромбон продолжал стенать. Из Жасмин агент вышла где-то через час. Существует предел, после которого тело уже не принимает сарсапарель. Застегнув то, что осталось от пиджака, она направилась домой через задворки рядом с улицей Мухаммеда Али. Опустив голову, Фатима засунула трость под мышку и ссутулилась, надеясь своим видом показать, что не расположена к общению. Она особенно надеялась, что тот, кто следовал за ней, тяжелые шаги далеко разносились в тишине, поймет намек. Фатима вздохнула, остановилась под аркой возле короткой лестницы и заговорила строгим голосом. «Слушай, мне сейчас плохо. За последнюю неделю я сражалась с гулями, колдуном, обезумевшим Маридом, и даже Ифрита сумела смутить. Если думаешь, что справишься, давай попробуй. Просто хотела дать знать, во что ввязываешься». Из тишины раздалось знакомое гортанное ворчание. «Насыщенные у вас дни, агент». «Добрый вечер, Ахмат». Плечи Фатимы опустились, и она повернулась на голос. Самопровозглашенный бог культа Сабека прятался в тенях. Похоже, он претерпел еще большие изменения. Стал массивнее и двигался странной походкой. Под коричневой рясой она заметила бледно-серую кожу и выступ на лице, похожий на морду. Его пронзительные темно-зеленые глаза как никогда напоминали крокодильи. Что он с собой делал? «Добрый вечер, агент Фатима», — ответил он хриплым шипением. «Мы ведь уже говорили о том, чтобы вы не ходили за мной. Мне казалось, мы согласились, что это жутковато». Он виновато развел руками. Они были с перепонками и черными когтями. «Малеш, извините. Просто хочу поговорить». Фатима уселась на ступени спиной к арке. Ей все равно пока не хотелось идти домой. «Говорите тогда». Ахмат сел на корточки напротив, хотя казалось, что дается ему это нелегко. Он достал нефертари. На нечеловеческом лице был написан вопрос: «Не возражаете?» Она махнула рукой. Жрец ловко прикурил от зажигалки скарабея, затянулся и склонил голову на бок. «Вы в порядке, агент?» «Так плохо выгляжу?» «Да». Его зеленые глаза внимательно ее изучали. «Спасибо». «Я хотел сказать, вы не похожи на себя. Я вижу не только плоть и кости, но и дух. Ваш выглядит раненым. Если вам нужно плечо, я здесь, чтобы выслушать, имею в виду». Фатима уставилась на язычника. «Он хочет, чтобы она облегчила душу? Ему? Человеку, который считает, что он древний бог, а теперь уродует себя? Откуда такая наглость?» «Хотите знать, что ранит мой дух?» — горячо спросила она. «Ладно, я буду рассказывать, пока не захлебнетесь». Именно так она и поступила. Она рассказала о бесплодных поисках по делу, о нападении на министерство, о том, что случилось сегодня ночью, и о сети, о безжизненных глазах, что искали ее смерти. Когда она закончила, то почувствовала себя выжатой. Во всяком случае, оцепенение прошло. «Это...» — начал Ахмат, откашлялся. «Я думал, вы собираетесь рассказать о сомнениях в себе или, может, о межличностных конфликтах с коллегами. Такого я не ожидал. У вас и правда проблемы». «Вы очень меня утешили», — сухо ответила она. «Мне жаль, что все это с вами произошло, агент». Он предложил ей сигарету. Фатима засомневалась, затем взяла и сделала длинную затяжку. Табачный дым заклубился в ее ноздрях, добрался до языка, и она заперхала. Она могла сосчитать количество выкуренных за жизнь сигарет на пальцах одной руки, но это была самой худшей. «Это ужасно. На вкус как...» «Немытые ноги?» — предложил он. «Зачем вы их курите, если они такие противные?» «Курение не зря называют привычкой». «Вы знали?» «О сети?» Она протянула нефертари назад. «Хоть я и не чужд трансформациям», — покачал головой он. Я надеюсь, вы двое сумеете разобраться. Мне самому знакомы любовь и потеря». Слова Ахмада, как всегда, ее поразили. Фатима постаралась подняться над собственными проблемами и горем, представляя боль, которую он нес в себе. «Я не бросила это дело, Ахмад. Я собираюсь найти самозванца. Я собираюсь его схватить. Ваша Нефтида получит правосудие». Ее внимательно изучали глаза рептилии. Что бы он ни увидел, это его удовлетворило. «Правосудие всегда настигает зло. Того требуют весы, то-то». Он поднялся на ноги, бросил сигаретный бычок и раздавил его. «Спасибо, агент». «За что?» «За то, что пытаетесь и верите, что Нефтида имела значение». Он повернулся, чтобы уйти. «Подождите!» — окликнула Фатима. Ахмад повернул голову, уставившись на нее зловещими зелеными глазами. Следователь всматривалась, пытаясь увидеть, не смотрит ли из них кто-нибудь еще. «Что-нибудь еще? Вы правда верите, что в вас живет...» Она запнулась на слове. «Бог». «Частица Бога. Капля в океане». Он с любопытством прищурился. «И что же вы, агент, видели этой ночью?» Фатима вздрогнула от вопроса, встревоженная его странной проницательностью. Она не ответила, вместо этого сама продолжая расспрашивать жреца. «То, что с вами происходит, это ваш выбор? Или вы меняетесь по воле вашего...» Она снова запнулась. «Бога». Ахмад тщательно обдумал вопрос, а затем пожал плечами. «Если вы верите, это не важно». С этими последними словами он ее оставил. Странная походка уносила жреца в тени, словно бога, возвращающегося в свое царство. Когда она добралась до дома, было уже за полночь. «Рано или поздно все равно придется вернуться домой», — часто говорила ее мать. Фатима увидела, что у двери стоят две фигуры в синих галабеях и о чем-то горячо спорят. Одним из них был Баваб Махмуд. А вторым... Фатима нахмурилась. Второй мужчина тоже удивительно походил на Махмуда. Такое же грузное телосложение, те же редеющие седые волосы. Когда следователь подошла ближе, оба повернулись к ней с удивлением на лицах, и она замерла на месте. Перед ней стояло два Махмуда. Одинаковые красно-коричневые лица, кустистые брови, даже этот взгляд, который мгновенно взвешивал и осуждал. Она зажмурилась и задумалась. Может, этот вечер все-таки ее доконал? «Доброй ночи, капитан», — поздоровался один из Махмудов. «Мы знаем, как это может выглядеть», — сказал другой. «Но мы можем объяснить», — закончил первый, выставив ладони. «Вас двое?» Фатима переводила взгляд между Махмудами. Ей нужно было удостовериться. «Да», — ответили оба. «Какое облегчение! Кто из вас Махмуд?» «Я Махмуд». «И я тоже Махмуд». «Серьезно? Кто же из вас мой швейцар?» «Мы оба». Они неловко посмотрели друг на друга. «А вы хотели объяснить?» Фатима кивнула, хотя ничего не понимала. «Мы с братом оба работаем бавабами в этом здании», — сказал один из Махмудов. «Близнецы». Об этом она и сама догадалась. «Все это время вас было двое?» «Когда мы приехали в Каир, работу было найти нелегко», — заговорил один. «Всем нужны механики на заводы, или они ожидают, что у тебя есть навыки работы с машинами. Откуда старикам вроде нас знать о таких вещах? Лучше работы мы найти не смогли». Фатима слушала его рассказ, и все становилось на свои места. Как Махмуд всегда был на дежурстве и, похоже, не спал, или как он знал обо всем, что здесь происходило. «А владелец в курсе?» «Нет», — покачал головой Махмуд. «И нам бы хотелось, чтобы так и оставалось. Мы потихоньку принимаем смены, не попадаясь другим на глаза». Они застенчиво переглянулись. «Сегодня мы были неосторожны. Братья всегда спорят». «Владелец платит только одному? Зачем делать двойную работу, если вы не получаете двойную оплату?» «Все немного сложнее», — ответил один из них. «Нам выделили место для ночлега и проживания, пока мы следим за зданием». «И мы хорошо за ним следим», — подхватил второй. «Нам платят больше, чем большинству бавабов в похожих местах, валлахи». «Больше, чем вдвое, валлахи», — воскликнул второй. «Владелец повысил зарплату, потому что думает, будто один человек выполняет такую огромную работу. Ему приятно считать, что он щедро ее вознаграждает, если он узнает, что нас двое». Фатима их поняла. «Идеальное мошенничество, вроде как». «Может быть...» Ее слегка обеспокоило, что им так долго удавалось ее дурачить. Что она за следователь, если не видит того, что происходит прямо перед глазами? В голове Фатимы пронеслись мысли о сети, и ее желудок сжался. «Я не выдам ваш секрет», — сказала она. «Храни тебя, Аллах, капитан», — с благодарностью ответил Махмуд. «Мы, Саади, всегда можем рассчитывать на соплеменников». «Министерство тебя еще сильнее загрузило». Он смотрел на ее растерзанную одежду, затем понизил тон, словно выдавал какую-то секретную информацию. «Мы слышали, что на дворец напали». «Конечно, они слышали». Фатима лишь кивнула, не желая вдаваться в подробности. «Поймай этого щукина сына, который все это устроил», — воскликнул второй Махмуд, провожая ее внутрь. «Мы не верим его лжи. Мне плевать, будь он хоть дважды вернувшийся Аль-Джахис в Аллахе». «В Аллахе ему место в тюрьме», — закончил его брат. Она прошла в открытую дверь, остановилась и оглянулась на швейцаров. «Как вам это удается? Притворяться одним человеком, зная, что вам нужно скрывать, кто вы такие?» Оба мужчины пожали плечами. «Мы уже знаем, кто мы такие», — ответил один из них. «Мы делаем, что должно», — сказал другой. «Первый урок, который получили в Каире». Что ж, она не могла их винить. Каждый устраивается в этом городе в меру своих сил. Фатима поднялась на лифте. Когда она добралась до своей двери, то долго искала ключ, прежде чем войти внутрь. В квартире было темно, точно как она ее оставила. Но не пусто. Сети сидела в кресле у балкона, положив голову на руки и с Рамзесом на коленях. При виде открывшейся двери она сбросила кота и встала навстречу. Фатима отступила скорее инстинктивно, и Сети замерла, сжав руки в кулаки. Они молчали, пока Фатима не закрыла дверь. Сети сделала несколько неуверенных шагов. В ее темных глазах плескалось беспокойство, а на лице остались следы от слез. «Ты...» — начала она дрожащим голосом. Она протянула руку, и Фатима попыталась не отстраниться. Сети одернула пальцы и попробовала снова, прикасаясь к ткани на шее Фатимы. Хадия отдала свой хиджаб, когда увидела синяки. Пока она разворачивала ткань, руки Сети дрожали. Когда нубийка увидела глубокие кровоподтеки, казалось, ее лицо пошло трещинами. «Прости», — прошептала она. Что-то в ее словах вызвало у Фатимы укол гнева, и ей пришлось приложить усилия, чтобы сдержать эмоции. Сделав шаг назад, она снова обернула хиджаб вокруг шеи и тяжело опустилась на край кровати. «Ты Джиния», — сказала она. Скорее утверждение, чем вопрос. «Да», — тихо ответила Сети. Даже после того, как она видела это своими глазами, признание ошеломило Фатиму, и она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «И нет», — продолжила Сети. «То есть я полуджин, или как там это работает. Фатима резко вскинула голову. Под полуджинами люди часто подразумевали наснасов, неприятных существ, которые буквально соответствовали своему названию, с половиной головы, половиной тела и даже одной рукой и ногой. Ей подарили Джанбию за изгнание особо скверных наснасов, беспокоивших клан одного из дипломатов Азда. Но Сети имела в виду другое. Она говорила о еще более фантастическом существе, о котором даже в министерстве мало что знали. «Один из твоих родителей был джинном», — рассудила Фатима. Единственное предположение, в котором имелся смысл. Если во всем этом вообще был смысл. «Твой отец». Лицо Сети окаменело. Она вернулась в кресло, устроившись рядом с Рамзесом, и обхватила себя руками. «Я почти ничего о нем не знаю. Мама рассказывает, что впервые он перед ней появился в виде смеющегося ветерка, когда она пасла коз. Во второй раз он явился дождем монет с чистого неба. В третий был мужчиной, высоким и прекрасным, с золотыми рогами, кожей, сияющей, как отполированное эбеновое дерево, и глазами, мерцающими звездным светом». Она усмехнулась. Или, во всяком случае, моя мама так это запомнила. Она была совсем девчонкой, даже 15 не исполнилось. Он, скорее всего, прожил сотни жизней. Их встречи были короткими, они продолжались, пока хватало его внимания, а затем он уносился к чему-то новому, что привлекало его внимание. Их хватило, чтобы оставить меня в ее животе. Фатима внимательно слушала. Министерство рассматривало подобную вероятность. Джинны не просто вернулись в мир, они стали его частью. Они работали, жили и взаимодействовали с людьми. Секс был неизбежным итогом. Слухи о плотской ненасытности джиннов стали предметом непристойных шуток и песен, но встречались и отношения иногда серьезные. Деторождение джиннов, во всяком случае с другими джиннами, оставалось тайной. Никто не видел младенца или ребенка джинна. Однако полуджинны часто появлялись в старых историях и фольклоре. Говорили, что Билкис, царица Савская, была полуджинном, помимо прочих известных личностей, и все они предположительно обладали сверхъестественными способностями. Министерство прогнозировало, что после возвращения джиннов человечество снова вступит в эпоху, когда появятся люди, которых нельзя будет просто называть людьми, с магической родословной и непредсказуемыми, неизвестными способностями. «Кто из них ты?» — спросила Фатима. «Та, что сидит здесь, или...» Перед ее глазами мелькнул образ нечеловеческого существа, изогнутые бараньи рога, острые зубы и кошачьи глаза. «И та, и другая. Я та, кого ты видишь перед собой, какой я вижу себя большую часть времени. А иногда я та, кого ты видела раньше. Я знаю, это трудно понять». Преуменьшение. Фатиме проще было понять двух Махмудов. Она вспомнила тетю Сети, мадам Азизу. Что ей сказала старая женщина? Что Сети подобна ветру? Слишком много взяла от отца. Эти слова обрели новое значение, как и многое другое. Способности Сети, магия, дарующая ей скорость, позволяющая преодолевать стены и прыгать на невозможные для человека расстояния. Эта магия всегда смущала Фатиму, но она никогда не спрашивала. Может, ты и не хотела знать? Может, ты знала, что ответ приведет к чему-то подобному? В голову закралась еще одна мысль. Головокружительное блаженство, которое она ощущала рядом с Сети. Ее почти электрические прикосновения. Нет, эта мысль была с ней всю ночь. Просто сейчас она, наконец, позволила себе на ней остановиться. «Ты когда-нибудь Ей пришлось сглотнуть, чтобы продолжить. «Ты использовала на мне магию джиннов. Мы из-за нее сошлись?» Сити выглядела так, словно получила пощечину. Шок сменился болью, а затем в ее глазах вспыхнул гнев. «Я бы никогда так не поступила. Я не мой отец. Не думала, что ты будешь об этом спрашивать». Голос Сити снова задрожал, и на этот раз ее лицо не скрывало чувств. «Разве?» — взвилась Фатима, охваченная собственными эмоциями. «Ты мне лгала. Какой реакции ты ожидала?» «Я не лгала. Женщина, которая смеется с тобой, танцует с тобой, делит с тобой постель, моет твои волосы — все это я. Но та другая женщина — это тоже ты. Ты сама сказала. Они обе — ты». Сити не спорила и ненадолго затихла. «Я хотела тебе сказать», — наконец ответила она. «Я столько раз пыталась. Но как я могу рассказать о себе агенту Фатиме из Министерства алхимии, заклинаний и сверхъестественных сущностей? Вот она я, последние слова из этого проклятого названия. Я представляла, как ты смотришь на меня, будто я какая-то диковинка, образец для изучения, предмет исследования, еще одна сущность, за которой нужно присматривать». Рамзес мяукнул, сигнализируя, что они слишком повысили голоса, и Фатима ощутила, как лицо наливается жаром. Как бы она восприняла признание Сити? Может, отчасти это и было ее реакцией? Ей вспомнились слова Бенни. «Обычно секреты, которые мы храним в самой глубине сердца, мы их прячем, потому что боимся, что подумают другие люди, как они могут нас осудить, если узнают». Возможно, эти слова стоило обдумать, но на кону стояло нечто большее. «Вчера вечером другая ты пыталась меня убить». Ее рука инстинктивно поднялась к шее. «Ты не можешь себя контролировать, когда ты джиния?» Это слово все еще трудно было произнести. «Когда я джиния, я чувствую себя свободной». Сити закрыла глаза, словно воспоминания были слишком сильными. «Всего просто больше. Каждое чувство, каждое ощущение, и мне это нравится». Она снова открыла глаза, глядя на Фатиму. «Знаешь, куда я хожу по ночам? Когда покидаю твою кровать перед рассветом? Летать. Парить над городом. Если бы ты могла его видеть, как вижу я, сияющей драгоценностью, что просится в руки». Она протянула руку, воспроизводя движение, лицо озарило мгновение радости. «У меня нет для тебя печальных историй. Я не трагический персонаж, затерявшийся меж двух миров. Я наслаждаюсь тем, кто я есть». «Что я есть?» Ее голос ожесточился. «То чудовище. Он отнял ее. Отнял мою свободу». Сити постучала пальцем по виску, лицо исказилось, пока она искала слова для объяснения. «Я слышала его голос в своей голове, будто он оказался внутри меня и кричал так, что я больше ничего не слышала. Та часть меня, что была мной, потеряла голос. Я пыталась бороться, но он просто отодвинул меня в сторону. Я была там, но словно и нет, глубоко похороненная, утонувшая, пока мое тело исполняло все, чего он хотел, чего он требовал. Ты понимаешь?» Фатима всмотрелась в лицо Сити, и то, что она в нем увидела, ее потрясло. Самая дерзкая и безрассудная женщина, какую она знала, была в ужасе. Агент вспомнила, как смотрела в безжизненные глаза полуджинна. У Загроса был тот же пустой взгляд, когда он пытался ее убить. Она вспомнила королевского джина-советника, которого вынудили замолчать, а еще и Фрита, превращенного в верного пса. «Самозванец. Он может контролировать джинов», — медленно проговорила Фатима. От этого откровения она похолодела. «Он опаснее, чем мы думали. Гораздо опаснее», — мрачно кивнула Сити. Это было мягко сказано. Он не просто опасен. Это настоящая катастрофа. Хуже у самозванца был план. Он действовал методично, целенаправленно. А теперь еще украл материалы для воссоздания часов. Все это плохо пахло. Воняло на самом деле. Они безмерно недооценили то, с чем столкнулись. Фатима посмотрела на лицо Сети, представляя, как проводит пальцами по ее щеке. «Что же тебя остановило? Почему ты меня не убила?» Сети серьезно посмотрела в ответ, затем неожиданно рассмеялась, утирая слезу. «Ты меня остановила. Твой прекрасный голос, звавший меня по имени. Будто веревку сбросили в темную дыру. Я схватилась за нее и карабкалась наверх, пока не выбралась». Фатима молчала. Может, Сети и слышала голос, но транс разрушила не ее имя. «Ты не ответила на свое имя», — сказала она наконец. «Ты отреагировала только на это». Следовательница достала из пиджака брошь в виде рычащей львицы. Она не стала ее выбрасывать после того, как сорвала с платья. Сети с недоумевающим лицом взяла серебряное украшение. Похоже, она понятия не имела, не помнила, что произошло на самом деле. Поначалу Фатима не хотела ничего рассказывать, но между ними и без того хватало тайн. Она украдкой вздохнула и начала объяснять, насколько была способна, что она вызвала и что увидела в глазах Сети. Когда агент закончила, Сети прошептала незнакомую молитву. «Благословенная госпожа пламени, дочь кровопролития, для нее отворяются два неба, когда является она во славе своей». Ее широко распахнутые глаза были устремлены на Фатиму. «Тебя благословили взглядом ока Ра. Я тебе говорю, что видела нечто, таящееся в тебе, и это твоя единственная реакция?» «Я — дитя богини», — слегка пожала плечами Сети. «Она поступает со мной, как пожелает». Фатима не знала, почему, но по какой-то причине этот ответ ее задел. «Кроме того», — продолжила Сети, — «она пришла к тебе». «Это еще что значит?» «Я молилась благословенной госпоже, приносила жертвы, восхваляла сотни ее имен, но она ни разу мне не показалась. Ты назвала ее имя, и она пришла». Сети задумчиво притихла. «Возможно, у тебя с богиней особая связь, о которой ты до сих пор не знала». «Это, — решила Фатима, — совершенно ужасающая мысль». Она прошептала собственную молитву и сменила тему. «Ты сбежала», — обвинила она. «Когда пришла в себя, ты просто оставила меня там». «Мне пришлось», — Сети опустила глаза. «Когда я увидела, что натворила, я знала, что меня могут использовать как вещь. Я себе не доверяла. Мне нужно было сбежать от него как можно дальше». Фатима запустила руки в волосы. «Я не виню тебя за то, что случилось этим вечером», — сказала она, наконец, удивляясь, что верит своим словам. «Тебя использовали, и я знаю, что намеренно ты бы так со мной не поступила». Проступившее на лице Сети облегчение делало следующие слова особенно трудными. Она все равно продолжила. «Но я не могу вернуться к тому, что было. Ты скрывала часть себя, даже если у тебя была веская причина». Фатиме всегда казалось, что она видит только частички своей подруги, только то, чем та сама хочет поделиться. Теперь она знала, что не ошибалась. И это причиняло боль. Больше, чем хотелось признать. «Мне нужно время, чтобы во всем этом разобраться». Ее рука коснулась шарфа на шее. «Некоторые раны заживают медленнее других». «Время — это как раз то, чего у меня много», — торжественно заявила нубийка. «Хочешь сказать, что ты бессмертна?» вздрогнула Фатима. «Что? Боги, нет. Я метафорически». «Это утешает. Не думаю, что вообще смогла бы тебя выносить, если бы знала, что ты будешь жить вечно. Строго говоря, джинны вечно не жили. Тем не менее, сотню лет они воспринимали как люди десяток». «Ну, целую тысячу лет я вряд ли проживу. Может, сотню или две? В точности никто не знает». Фатима разинула рот, но внезапно вспомнила еще одну странность этого вечера. Когда я спросила самозванца о часах миров, он ответил песней, что-то насчет девяти владык. «Девять владык, что спят», — припомнила Сети, — «которые выжгут твою душу». «Знаешь, о чем это?» «Похоже на какую-то джинскую сказку», — Сети на мгновение задумалась. «Их много. Всегда об ужасных джиннах, и что мы должны радоваться, что они не пришли к нам из Кафа. Но о девяти владыках я ничего не помню. Может, еще одна легенда о правителях джиннов?» Разумеется, таких историй хватало. В основном сказки или искаженные версии правды. Народный фольклор, к примеру, рассказывал о легендарном короле джиннов, правящем на горе Каф в стране невероятных чудес на краю мира. Аль-Джахис показал, что на самом деле Каф — это другое измерение или измерения, а не какая-то скрытая гора. «Я хочу тебя увидеть», — сказала Фатима. «Другую тебя». «Ты уверена насчет этого?» — подняла брови Сети. «Не очень», — подумала Фатима. Ей пришло это в голову несколько мгновений назад, но казалось, что это нужно сделать. Увидев ее решимость, Сети встала и подошла ближе, протягивая руку. «Я буду превращаться медленно». Фатима взяла ее за пальцы и почувствовала легкое покалывание. Затем прямо на глазах Сети преобразилась. Темная кожа почернела до блеска, из головы вырвались рога насыщенного красного цвета, изгибаясь вверх, пока тело становилось выше. Медленно или нет, все закончилось в несколько ударов сердца. В кресле замурлыкал Рамзес. Он спрыгнул на пол и теперь терся о ноги Сети. Фатима провела пальцами по новым ладоням Сети с настоящими когтями, старательно пытаясь не вспоминать, что они делали вечером. Агент перешла к предплечьям, чувствуя упругие мышцы под черными гладкими чешуйками, такими миниатюрными, что нельзя было разглядеть, где они смыкаются. Ей пришлось встать на цыпочки, чтобы коснуться рогов, скользя кончиками пальцев по их неровностям. Сети тихо застонала, слегка запрокинув голову и глядя на нее переливающимися золотом кошачьими глазами. «Тебе больно?» — одернула руку Фатима. «Дело не в этом». Ее голос почти не изменился, только стал глубже. «В рогах есть определенные точки удовольствия». «Точки удовольствия? Это что-то новенькое». «У тебя же и крылья есть». Фатима чуть не отпрыгнула, когда в ответ на спине Сети, задевая потолок, развернулись два огромных черно-красных крыла. Она впервые заметила, что их цвет совпадает с хохолком кудрявых волос между рогов на ее бритой голове. Рамзес встал на задние лапы и попытался схватить перья из крыла, но они были вне его досягаемости. Кот прыгнул на кровать, надеясь добраться до них из более выгодного положения. Фатима тихо хихикнула. «Что смешного?» — нахмурилась Сети. «Ты чертовски красива. Даже будучи полуджином, ты, как всегда, прекрасна». Сети улыбнулась. Слегка коснувшись подбородка Фатимы, она наклонилась, и их губы встретились. «Определенно электрическая», — подумала Фатима, погружаясь в поцелуй. Она заставила себя отстраниться и сделала шаг назад, чуть не споткнувшись. «Прости», — поморщилась Сети. Я сказала, что дам тебе время. Просто ты дотронулась до рога, и...» Фатима перевела дыхание, избавляясь от нахлынувших чувств. «Я знаю, ты сказала, что не наводила чары. Но ты не первая женщина, которую я целовала, и ни от одной из них у меня не кружилась голова. Я родилась от магии, частично», — ответила Сети. «В смысле? Твои способности из-за этого появились?» «Магия делает меня сильнее, быстрее, проворнее, и когда мне кто-то по-настоящему дорог, магия действует и на них. Твои раны могут быстрее заживать, или ты высыпаешься, будто провела в кровати 10 часов, хотя на самом деле только 2. Повисла неловкая пауза. «Возможно, я могу чувствовать или знать, где ты находишься в любое время». От этих слов глаза Фатимы расширились, и Сети поспешно добавила: «Все это не для того, чтобы тебя обманывать. Твое поведение никак не изменится от моей магии. Я ничего с этим не могу поделать, как ничего не могу поделать со своими чувствами к тебе». «Ей многое предстояло переосмыслить в отношении последних месяцев», — вздохнула Фатима. «Еще одна мысль. Почему твоя одежда остается целой?» Она указала на черный наряд Сети, который та обычно надевала для своих ночных похождений. «В этой форме ты куда крупнее, не говоря уж о крыльях. Полуджинны не умеют пользоваться сложной магией, не так, как чистокровные джинны. Но манипулировать одеждой, чтобы она не порвалась, а я не осталась полуголой, это довольно стандартное заклинание. Мне, конечно, понадобилось порядком времени, чтобы довести его до ума. Я перебрала столько одежды, когда была моложе, что моя мама... Ай! Рамзес взмыл с кровати и теперь висел на нижней части крыла нубийки. Сети снова превратилась в человека, и он упал на пол пушистым серебряным шаром. Подхватив его на руки, она погрозила коту пальцем, на который тот игриво напал. «Ты уверена, что он не джин?» — спросила Сети. Фатима снова уселась на кровать, наблюдая за ними. «Мы должны его остановить, самозванца». «Мы остановим». Сети села рядом, положив Рамзеса на колени. Они сидели втроем. Агент министерства, полуджин и кот, скорее всего, глядя с балкона на спящий город, который каким-то образом нужно спасти.